Глава 12. В заперти я провела еще день и одну ночь. Лерт Нериш объявился только к обеду, передал заряженный амулет и оставил покупки. Он и часть личных вещей перенес, чтобы из повозки не умыкнули. Доски-то надежно закреплены, да и здоровые больно, не утащишь незаметно, в отличие от личного скарба. Как и предполагала, ушли все мои суэны. Да возница столько же добавлял из собственных сбережений. Однако же два плотных набивных матраса, шерстяные одеяла, теплые вещи заняли свободное пространство комнатки. Тогда же Лерт сообщил, что хозяин каравана нашел вооруженное сопровождение, а потому отправимся в путь с рассветом. Новости я обрадовалась. С новыми покупками путешествие станет комфортным, а от тряски как раз отдохнула за день. Да и мыльня, которую с позаранку организовала Кайли, привела в благодушное настроение. Удручала, конечно, необходимость сидеть в четырех стенах, однако я потратила время с пользой и занялась расчетами. Даже ошибку выявила в первых записях, серьезную, а значит, на шажочек подобралась к заветной цели. Если вначале решила обустроиться в новом мире, найти свое место, то теперь, когда забрезжил огонек надежды, мечтала вернуться домой. Даже если вдруг надумаю остаться на Айртане, прежде приложу все усилия, чтобы отыскать путь на землю. Вечер посвятила изучению заклинаний, которые старательно выписывала в тетрадь перед отъездом. Что понадобится в пути? Зарядить амулеты, развести огонь или подлечиться, если простужусь на холоде. Последнего боялась более всего. Лекарств, каким привыкла на земле, тут не было. Разве что в магических лавках продавались целебные зелья или порошки. Нелегкий труд по исцелению больных ложился на плечи магов. Где в дороге найдешь такого? Простудиться легко, а вот вылечиться можно и не успеть. Использовала заклинание памяти и зазубрила слова заклинаний, описание действий. Упражняться в их исполнении собиралась позже, на остановках и ночевках. Что там тех тренировок, если крохотный запас сил расходовался за одно применение? Однако я не отчаивалась. Мой источник только открылся. У айртанских магов такое происходило в детстве, и уже сам факт считался великим событием. Дальше следовали постоянные занятия на полное опустошение и наполнение резерва. За счет регулярных действий источник рос понемногу, и к 14-15 годам формировался полноценный запас. Тот же Редстон прогнозировал, что стану сильнее Айриен со временем. А потому бесконечные дни путешествия займу полезным делом. Правда, придется приноровиться к ритму движения и научиться отрешаться от раздражающих факторов. Однако эту задачу считала посильной. Даже поставила ее некоторым вызовом. Сумею сосредоточиться и создать заклинание, когда вокруг гомон голосов людей и животных, скрип колес, тряска, значит, стану магом. В день отъезда подъем вышел ранним. Еще не рассвело, как в дверь постучался Лерт Нериш. Спросонок испугалась даже, но потом узнала голос, открыла. Спала я в одежде, так что собираться долго не пришлось. Пока возница перетаскивал вещи, Кайли принесла воды, чтобы умыться, и завтрак. Мы с Неришем успели перекусить, когда во дворе заиграл рожок, означающий общий сбор. «Что же, пора выдвигаться?» Мужчина тепло попрощался со служанкой. Глядя на парочку, закрались подозрения, что вовсе не в повозке ночевал Нериш. Но то не моего ума дело. У каждого есть маленькие тайны или слабости. «Мисс Лейлин, вам лучше использовать амулет и в дальнейшем поменьше показываться без него. Я только сегодня узнал, кто присоединился к каравану». «И кто же?» Личину почтенной Матроны я уже активировала и почувствовала себя в безопасности. «Вместе с нами поедет отряд сармийцев. Какой-то знатный лерт решил отправиться в путешествие. При нем два десятка отборных воинов и 5 тяжелых повозок, которые и повозками назвать нельзя. Дома на колесах». Внутри живота образовалась пустота. Захолодело от дурного предчувствия. Кошмар, которым стращали молоденьких девушек в Ирнее, принимал конкретные очертания. 2 месяца в окружении кучи озабоченных мужланов откровенно пугали. Да я от гриэльских обозников держалась подальше. Женщин на караван едва десяток наберется, а уж молодых и нет ни одной. Либо замужние месси, отправившиеся в путь с мужьями или родственниками мужского пола, либо дети от 5 до 10 лет. «Вам нечего бояться, мисс Лейлин. Сообразив, что меня вот-вот накроет истерика, Нэриш принялся успокаивать. Сармейцы поедут впереди каравана. На ночевках отдельную стоянку разобьют. И в дела ирнейцев не будут вмешиваться. Только в случае опасности встанут с нашими воинами плечом к плечу. Неприкосновенность Месс и Месси они гарантируют, их старший сказал. Сармейцы редко дают обещания, тем более иноземцам. Но если уж что-то пообещали, выполнят безукоризненно. Ну а нам с такой охраной бояться нечего. Против одного сармейца десяток наших воинов выставь, и неизвестно, кто победит. Хорошо, если так, но все равно боюсь. Ничего не могу поделать. Теперь я точно из повозки ни ногой. Как только выдержу путешествие, не представляла. Зарядка амулета иллюзии становилась проблемой. Жизненно необходимой, я бы сказала. Вот так стимул. «Мисс Лейлин, все обойдется. Я присмотрю, чтобы ничего плохого не случилось», – заверил мужчина. «Да, придется повысить бдительность. Так ведь это основа выживания любого путешественника. И, как успел убедиться, вы очень решительная и в то же время осторожная, мисс». Слова Нэриша успокоили. Однако я вновь воспользовалась черным ходом, чтобы покинуть гостиницу и забраться в повозку. Как же она преобразилась за эти двое суток. Стены возница завесил плотными коврами. Пусть на них просматривались потертости, а кое-где ворса будто и не было. Но это дополнительный слой шумоизоляции и защита от пронизывающего ветра. Оба матраса и одеяло сложены друг на друга, так что о жестком деревянном настиле можно забыть. Единственное, на ночь Нэриш будет забирать свою часть постели. Обычно он опускал один из бортов и устраивался на земле под повозкой. Но это уже мелочи. Ближе к Суотрийскому перевалу придется делить повозку на двоих. Пока же мы тащились по улочкам Атайи, успела задремать и выспаться. Во время короткой остановки на обед осмелилась вылезти и размять ноги. Как Нэриш и говорил, сармейцев не было видно. Те расположились поодаль, поставив громадные дома на колесах так, что ничего за ними не рассмотреть. Впрочем, любопытные ирнейцы уже делились слухами, что для важного господина воины установили шатер, на обед зажарили подстреленных воинами байбаков, а сам Лерт уже в преклонном возрасте, чтобы выдержать долгую дорогу. Среди обозников даже завязался спор, зачем же понадобилось почтенному Лерду бросать насиженное место и пускаться в опасный путь. Проблемы начались ближе к вечеру, когда на тракте заклубилась пыль столбом. Лерд Ротан дал сигнал к остановке. Возницы поспешно уводили телеги с дороги и выстраивали их полукругом. Воины доставали оружие и готовились к схватке. Отдать должное, сармейцы успела рассмотреть могучие фигуры, бесшумно сосредоточившиеся с наружной стороны линии обороны. Отреагировали спокойно. Я бы даже сказала, обыденно. Громадные повозки поставили в центре, а женщин, стариков и детей укрыли за крепкими створами. Двойные борта, как это принято у таких средств передвижения, специально предназначены, чтобы при опасности или ночевке укрывать под днищем самых слабых, не способных постоять за себя путешественников, опущены. В сармейских повозках откидные части оббиты железом, да и сами они изготовлены из огнестойкой породы дерева, наподобие той, что вез Нэриш. «Мисс Лейлин, вам лучше укрыться вместе с остальными пассажирами», возница указал на надежный бастион, смотрелся который грозно и неприступно. «Может, я как-нибудь тут пересижу?» Совершенно растерялась с выбором. Сармейский лерд под охраной четверки здоровенных мужиков как раз присоединился к группе ирнейцев. Подозреваю, тому ничего не стоило отсидеться за крепкими стенами повозки, и снаружи он остался лишь с одной целью – успокоить нарастающую панику среди женщин. Кому как, но вид крепких воинов, облаченных в черное одеяние, приводил меня в ужас. Не знаю, почему их считали серокожими. Смуглые, да, не больше, чем земные метисы. Быть может, такое впечатление создавала броня, закрывающая грудь, спину и юбкой, опоясывающая бедра. Полированные графитовые пластины мрачно поблескивали в лучах местного солнца, как и угольные глаза сармейцев из-под накрученных на лоб тюрбанов и кривые клинки обнаженных мечей. «Месс, не говорите глупостей! Закутайтесь в плащ, возьмите самое ценное и идите под защиту!» – прикрикнул Нэриш. А мне будто не хватало такого окрика, потому как опрометью выскочила из повозки и, прижимая к груди саквояж, нырнула в узкий проход, оставленный для своих. Очевидно, ждали только меня, потому как это место тут же закрыли переносным щитом. Робко приблизилась к группке людей, кивнула знакомой месси Лаар, к которой сжались двое маленьких ребятишек, присела с краю. Оставалось только ждать и надеяться, что все обойдется. Собственно, так и получилось. Через час, когда трястись от страха надоело, отряд, который так удачно и вовремя заметили, приблизился к каравану. Я сжалась, ожидая звуков боя, криков, ну или того, что бывает в таких вот сражениях. Но нет, стало на удивление тихо. Потом пришел сармеец и что-то доложил Лерду. Тот выслушал, отдал резкий приказ, после чего направился под защиту бронированной повозки. Долго гадать, что там случилось, не пришлось. Появился обозник, который и сообщил, что опасаться нечего. Это прибыли стражи из Гриэля, которые разыскивают пропавшую невесту важного Лера. Пришлые воины осмотрят повозки, не удерживает ли кто молоденькую месс силой. Маг проверит грамоты у пассажиров, и отряд продолжит поиски дальше. Кто-то из попутчиков облегченно выдохнул, а у меня сердце ушло в пятки. «Это за мной!» Треклятый Раш бросил все силы на поиски. От обычных воинов амулет иллюзии защитил бы, а вот грамоту, где указано имя, да маг, без труда распознающий действия амулета, укажут на меня. Бежать! Бежать немедленно! Только на секундочку представила самодовольную рожу Редстона, когда добычу доставят проходимцу на блюдечке, и кровь отхлынула от лица. Не бывать такому. По шажочку, по чуть-чуть, стала отступать к тяжелым повозкам. Даже страх перед сармийцами пропал. Я украдкой наблюдала за ними, пока ожидали известий. Так ни один даже не взглянул в сторону женщин. Может, там и смотреть не на что, но тут другое. Те и к ирнейским мужчинам относились как к пустому месту. Общались только с Лердом Ротаном и несколькими обозниками, у которых прослеживалась военная выправка. Повадки, осторожность, плавные движения, взгляд, оценивающий обстановку. Отец учил подмечать такие вещи. Да я и сама чувствовала разницу, когда в дом приходили папины сослуживцы либо друзья из штатских. Я надеялась просочиться через барьер из домов на колесах и убежать подальше. Тщетность этой затеи поняла, когда наткнулась на оцепление из стражников. Те рассредоточились вокруг каравана и запросто могли отследить или догнать любого, кто прорвется за периметр. Места вокруг равнинные, не спрятаться. И убежать попробуй, когда за тобой на лошадях гнаться будут. Безнадежно. А обыск в самом разгаре. Вот уже и возмущенные вопли донеслись. Похоже, ушлые молодчики до чужого добра дорвались. Что делать? Что же делать? Взгляд метался от повозки к повозке. Скользил по воинам в черном, стоящим на охране имущества, и возвращался к ирнейцам. Какое из двух зол? Какое? Темнокожий ужас, питающийся девственницами, или наглый Раш с похабной ухмылкой и коварными планами? С одной стороны, о сармийцах знаю только со слов. Ничего, кроме домыслов, никто не рассказывал. Но ведь живут те же атайцы с ними по соседству. Кайли, например, не испытывала благоговейного ужаса и не видела ничего плохого. Наоборот, Нериш отзывался о них как о сильных воинах и людях чести. Правда, понятие о той чести у сармейцев свое собственное и на другие расы может не распространяться. Ох, как же страшно! С другой стороны, а что сделает Редстон? Возьмет силой? Женится? Объявит сумасшедшей? С его связями и замашками возможен любой вариант. Как будущий маг, я могла бы поступить в академию, обрести независимость со временем. Да только кто даст это самое время? Я и с амулетами долго не продержалась, а уж без них подавно. Но на другой чаше весов полная неизвестность. А если столкнусь с еще худшим вариантом? Продадут в рабство, заблокируют магию, читала о подавляющих ошейниках для преступников, и тогда полная безнадежность. Если только... Что если нанять сармийцев для защиты? Нериш сказал, их слову можно верить больше, чем магической клятве. Нарушат обещание, покроют себя позором, который смывается лишь кровью. Чем больше обдумывала идею, тем сильнее та нравилась. Ирнейцы обязательно вычислят, что путешествую с этим караваном. Может, Нэриши вступится, но что сделает против вооруженного отряда и власти, которая на стороне силы? Определиться с выбором помогло появление Лера Нортона Делла. Слишком исполнительный и амбициозный Лер, чтобы уповать на его милость. Судя по всему, молодой человек командовал отрядом, а потому вести переговоры о досмотре с армейских повозок надлежало ему. Опрометью бросилась к дому на колесах, куда удалился почтенный Лерт. Перед самым носом выросли две могучие фигуры в броне. Я тихо охнула, увидев незнакомое морщинистое лицо в отражении матовых пластин на груди здоровенных воинов. Амулет иллюзии работал, и я впервые рассмотрела новый облик. Неприглядный, отталкивающий, как и задумывалась. «Я хотела бы поговорить с Лердом», – пролепетала, робея под пронзительными взглядами. «Клянусь, не замышляю ничего плохого. Мне нужна помощь. Прошу вас, помогите». Последние слова прозвучали на выдохе, беззвучной мольбой. Позади расслышала тяжелую поступь Лера, внимание которого невольно привлекла. «А может, у нас была одна цель – пообщаться с армейским Лердом?» Этого уже не узнаю. Оба воина синхронно разошлись в стороны, открывая дорогу. Один даже распахнул дверцу дома на колесах и помог забраться на высокую подножку. Перед тем, как ступить внутрь, обернулась. Теперь сармейцы преградили проход Нортону и, судя по угрожающим позам, пропускать его не собирались. Что же, назад дороги нет, наверное. Так посмотрим, какой он, новый путь, и куда тот приведет.